Рина понимал, почему Елена Согард приняла именно такое решение. Подавить гнев он все равно не мог. Ему хотелось злиться на нее, ведь она предавала своих, бросала разведывательную группу на произвол судьбы. Однако даже сквозь эту злость пилот осознавал: задача командира не стать хорошей для всех, а спасти как можно больше жизней. Разведывательная миссия изначально была добровольной. Люди на станции не виноваты в том, что кому-то там захотелось рискнуть. Однако понимал Рина и то, что сам он в стороне остаться не может. Ему уже доводилось игнорировать приказы руководства, и каждый раз он платил за это. Рина догадывался, что сейчас все будет серьезней, опасней. За такой поступок Елена имела полное право отдать его под трибунал или сразу приговорить к смертной казни. Никто бы возражать не стал. Да сам Рина бы возражать не стал, если бы ему рассказали про такого самовлюбленного придурка. Но не стать этим самовлюбленным придурком он не мог. Он уже не сумел спасти Авуора Акома. То, что он до конца дней будет помнить окровавленного человека, оставшегося на дом астероиде, было лишь частью наказания, выбранного Рина самому себе. Второй частью стал риск, на который он должен пойти, чтобы помочь остальным. Он дождался, пока поток метеоритов пролетел стороной, с этой пакостью спорить бесполезно. Но теперь прямая угроза исчезла, а астероиды не представляли для него особой опасности. Убедившись, что никто за ним вроде как не следит, Рина направился к ангару. Брать челнок он не собирался. Их и так мало осталось. Тот, на котором он прилетел, восстановлению не подлежит. Да и поймать его на медленном, плохо маневрирующем челноке проще простого. Поэтому Рина отдал предпочтение скоростному кораблю-разведчику, одному из тех, на которых летал чаще всего. Он выбрал не свою машину, потому что подозревал, истребитель как раз обратно не вернется. Но это не так уж страшно, можно было пожертвовать кораблем недавно умершего пилота. Рина намеревался использовать истребитель, чтобы добраться до слепого Прометея, найти остальных и отвезти их обратно, забрав один из челноков той станции. Он точно знал, что они есть, видел их при стыковке. Такого от него не ожидали, да и не до него сейчас руководству, так что Рина без проблем добрался до ангара. Он никому не говорил о том, что собирается делать, и не звал с собой Кэти. От нее проблем больше, чем пользы. У него все должно было получиться быстро и тихо. Но не получилось. Его все-таки перехватили. Рина как раз подходил к истребителю, когда с крыши корабля на крыло грациозной белой кошкой скользнула Умбрения Барретт. «Собрался куда-то?» — поинтересовалась она. Кочевница не выглядела разозленной или даже раздраженной. Нет, она казалась скучающей, она уселась на крыло, свесив ноги вниз. Но Рина не позволил себе обмануться ее демонстративным безразличием. Он прекрасно знал, случайно она бы здесь не оказалась. Да и потом он подошел к кораблю уже в летном комбинезоне. Глупо было доказывать, что он так двигатели проверить хотел. Тем не менее, стыда Рина не чувствовал, и взгляд красных глаз кочевницы выдерживал спокойно. «Я должен вернуться туда и забрать их». «Кого их?» «Разведывательную группу, в том числе и вашу родню». «Какая замечательная идея. Адмирал Согард ведь ее одобрила, не так ли?» «Адмирал не знает о том, что я собираюсь делать». «Неужели? А кто знает?» Все это время Умбрения не демонстрировала никаких эмоций, ни удивления, ни язвительности, только сонная усталость той, кому на все плевать. Однако Рина не дал себе обмануться. Глаза кочевницы были глазами хищницы, которая не расслабленно следит за всем миром, а смотрит лишь на свою жертву. Это раздражало. Он нарушал правила, но не нарушал законы. То, что он задумал, кочевников вообще не касалось. «Да они чуть ли не больше всех заинтересованы в возвращении своей родни». «Ты вот знаешь теперь», — ответил Рина. «Слезь с крыла. Или не слезай, мне смешнее будет». Ему казалось, что это отнимет у нее время. Даже если она решит прыгнуть на пол прямо с крыла, ей придется хоть как-то подготовиться. «Разве нет?» Но оказалось, что нет. Умбрения двигалась так быстро, что за ней невозможно было уследить. В один миг она еще расслабленно болтала ногами, сидя на крыле, а в следующий уже стояла перед Рино, так близко, что он чувствовал ее дыхание на своем лице. А весь мир заслонили собой кроваво-красные глаза. Умбрению такая близость не устраивала, но отстраняться кочевница не собиралась. Она решила исправить это по-своему. Она толкнула Рино в грудь обеими руками, и со стороны ее движение смотрелось не особо агрессивным, как будто шутливым. Только вот результат на безобидную игру не тянул. Рино отшвырнула назад с немыслимой силой. Он пролетел через весь зал и врезался в стену так, что в глазах на пару секунд потемнело. Он знал, что кочевники сильнее людей, и знал, что их сила не одинакова. Одни превосходили хорошо подготовленных солдат лишь немногим, другие были равны целой боевой группе. Умбрения определенно оказалась из последних. Теперь Рино оставалось лишь догадываться, каким могуществом был наделен Сатурио Барретт, считавшийся в этой семейке сильнейшим. Но этот вопрос пока не имел большого значения. Сатурио сейчас далеко, и куда большую проблему для Рино представляют другие Барретты. Умбрения ведь, как оказалось, пришла не одна. Кое-как поднявшись на колени, Рино обнаружил, что на нагромождении металлических ящиков сидит на корточках Антифа, наблюдающий за ним, как хищная птица. Из аварийного выхода появился Дельфиум, ухмыляющийся так же мерзко, как обычно. Рино заподозрил было, что сюда вообще вся семейка пожаловала. Но нет, Тодорус и Миссагерит почему-то не явились. Для Рино это ничего не меняло. Чтобы справиться с безоружным человеком, хватило бы одной умбрении. Все трое напоминали ему стаю снежных шакалов на колониальной Эльбе. Они выбирают только одну жертву, и только когда она слабее, чтобы избежать битвы как таковой и даже получить удовольствие от убийства. У Рино не осталось времени подумать, что он демонизирует кочевников, а так делать нельзя. Барретты продемонстрировали ему, что демонизировать их вполне логично, когда Дельфиум одним пинком швырнул пилота обратно под ноги сестре. Удар был тем более подлый, что Рино в этот момент как раз поднимался. У него не было толковой точки опоры. Он надеялся, что у них есть хоть какое-то понимание честности. Он сейчас и сам не мог сказать, почему. «Какого хрена вы творите?» — не выдержал он, сплевывая на пол сгусток крови. Похоже, он просто прикусил язык в момент сильного удара. Серьезных травм у него не было. Пока не было. Он понятия не имел, как далеко готовы зайти кочевники. Они хотят его просто напугать или всем потом рассказывать, что он случайно умер при сопротивлении аресту. «Задерживаем нарушителей, естественно», — пояснила Умбрения. «Да? Так задерживайте по правилам. Призовите сюда адмирала или вашего папашу хотя бы». «За языком следи». Одним внушением Умбрения не ограничилась. Она подняла Рино за шею и швырнула высоко вверх. Ее силы хватило, чтобы он взлетел метров на 7. А там его в воздухе сшиб прыгнувший вперед Антифа. Он проследил за тем, чтобы Рино не только упал с высоты, но и получил серьезный удар, разлившийся по телу острой болью. Это было унизительно. Его, боевого офицера, взрослого, отлично подготовленного мужчину швыряли как игрушку, а он ничего не мог сделать. Если бы они были людьми, Рино не проиграл бы так просто, и его не смутило бы, что тут трое на одного. На него и большие группы нападали. Но именно группы людей, не кочевников, и это меняло все. Барретты были подготовлены не хуже, чем он, а сил им банально досталось больше. Иногда такого примитивного преимущества вполне достаточно. Рино прекрасно видел, что кочевники понемногу звереют. Да, серьезных травм у него по-прежнему не было, но лицо ему разбили знатно. Крови проливалось все больше, ее запах дурманил его противников, заставлял скалиться по-звериному, разжигал странный блеск в глазах. Все это двигалось непонятно куда, и пилот предпринял последнюю отчаянную попытку вразумить их. «Да я же и ваших вытащить собирался! Сатурио и Бруце все еще там! Неужели вам плевать, что с ними будет?» Антифа и Дельфиум чуть замедлились, хищное торжество на их лицах сменилось смущением. А вот Умбрения и глазом не моргнула. Ничего подобного Рина не ожидал. Обдумать ситуацию оказалось проблематично. Он получил ботинком по лицу с такой силой, что на пару секунд лишился сознания. Он даже не представлял, почему так быстро пришел в себя. Видно, не отпускало упрямство, подкрепляемое отчаянным желанием спасти. Рина кое-как приподнялся на локтях, посмотрел на Умбрению, медленно приближавшуюся к нему. Если с ним что-то случится, если он погибнет или будет серьезно ранен, она наверняка на разбирательстве скажет, что потеряла контроль и не смогла вовремя остановиться. Только вот правдой это не будет. Правда заключалась в том, что звериным инстинктам поддавались только братья Умбрении. Ее же взгляд оставался холодным. «Тебе не нужно, чтобы он вернулся», — пораженно произнес Рина. «Тебе без него лучше. Ты хочешь остаться главной?» Она не позволила ему говорить дальше. Ударила так, что он поперхнулся кровью, закашлялся. Умбрения не могла допустить, чтобы ее союзники начали сомневаться. Они были к этому близки, насколько было известно Рина. В семье Барретов Сатурия пользовался неприкасаемым авторитетом. Умбрения всегда была номер два. Яна, скорее всего, знала, что честным путем не победит. Возможно, праздновать она начала уже тогда, когда ее старшего брата уделал Гюрза. Но Сатурио выжил вопреки всему, и она решила это исправить. Она его не отпустит. Рина понял это вмиг, когда догадался об истинном положении вещей. Если изначально он надеялся, что его просто загонят в лазарет, но теперь стало очевидно, Умбрении не нужны свидетели. Он видел, что она готова нанести последний удар, сломать ему шею или раздробить череп. Она не передумала, она просто не успела этого сделать. Ее остановил голос отца, громовым рокотом пролетевший по просторному ангару. «Думаю, он получил достаточно». Кочевница отступила не сразу. Еще пару секунд ее нога оставалась занесенной для удара. Умбрения будто решилась довести дело до конца. Но потом она поняла, это промедление тоже пойдет ей в вину. Удар после двухсекундной паузы не тянет на спонтанную ярость. Ей пришлось отступить, хотя Рина не сомневался, она этого не забудет. Пока он поднимался и пытался унять головокружение, кочевники выстроились в один ряд, а к ним подошел Отто Барретт. Глава полиции не выглядел шокированным тем, что увидел, и на какой-то миг Рина показалось, что он обо всем прекрасно знал. Это он отдал приказ. Но нет, Антифа и Дельфиум косились на него виновато. Они знали, что облажались. Похоже, Отто их серьезно накажет, однако не при свидетелях. И Умбрении достанется. Явно же она это начала. Но даже если она боялась, она скрывала это гораздо лучше, чем братья. Когда Рина поднялся на ноги, Отто протянул ему кровоостанавливающую салфетку. «Насколько все серьезно?» — спросил Барретт-старший. «Ничего такого, что нельзя исправить с помощью бортовой аптечки», — отозвался пилот. Голос звучал непривычно глухо из-за крови, забивавшей нос. «Хорошо. Ты ведь собираешься сделать то, что я думаю?» «Для вас имеет значение лишь то, собираюсь я вернуть вам сына и дочь. Не так ли?» «Собираюсь». «Как ты мог такое подумать?» Отто растянул губы в улыбке, даже не пытаясь выдать ее за искреннюю. «Что я поставлю интересы своей семьи выше приказов адмирала? Я не разрешал тебе этот вылет?» «Но я сам прорвался сюда, украл истребитель и улетел?» «Прежде чем мы могли тебя остановить, не стрелять же в тебя!» «Да, действительно. И я так торопился на кражу, что по пути несколько раз упал и ударился лицом о пол и все стены, что оказались рядом». Рина попытался усмехнуться, но тут же поморщился от боли. «Это действительно досадный несчастный случай. Но считай, что он решил некоторые твои проблемы авансом». «Это еще как понимать. Кража истребителей, нарушение приказа. «Серьезный проступок, за который полагается наказание», — пояснил Отто. «Но ты это наказание уже получил. Чем бы ни закончилась эта твоя импровизированная миссия, по возвращении с тобой ничего не произойдет. Это я тебе обещаю. А мои обещания дорогого стоят». Рина молча кивнул, подтверждая, что принимает сделку. Он не будет подавать официальную жалобу на Барреттов, а того вступится за него перед Еленой Согард, если возникнет такая необходимость. Они ничего не подписывали, не делали запись этого разговора, и все же пилот не сомневался, что глава полиции сдержит свое слово. Вопрос лишь в том, понадобится ли Рина такая плата. Он ведь действительно не собирался больше никого подводить так, как подвел Авуора, хотя никто другой не ставил смерть вице-адмирала ему вину. Отто Барретту казалось, что либо у Рина все получится, и он доставит обратно всю группу, либо прилетит на станцию один. Рина же допускал, что без разведывательной группы он на Виафарату не вернется вообще.